Христос воскресе! Сегодня у нас неделя о слепом, последнее воскресенье перед отданием Пасхи. Понимаем ли мы, что значит быть слепым от рождения, жить всегда в беспросветной тьме? От такого состояния нельзя убежать, нет ничего и никого, есть только тьма без конца, за которую вечная тьма после смерти. «Кто согрешил, он или родители его?» — спрашивают с тревогой ученики Господа о человеке, слепом от рождения. Все беды связаны с грехом. Даже землетрясения, наводнения и засухи из-за наших грехов. Есть таинственный закон правды, по которому наказание за грехи бывает до третьего и четвертого рода. И милость Божия праведнику простирается в тысячу родов. Однако закон этот всегда сокровенный и таинственный, и мы должны остерегаться делать прямолинейные выводы. Разве напрасно сетует экклезиаст о том, что столь часто праведники претерпевают бедствия, а нечестивые благоденствуют? Здесь точка преткновения для очень многих людей, не только для вчерашних профессиональных атеистов, отрицающих существование Бога из-за страшных страданий и несправедливости в мире, хотя в самом их возмущении можно увидеть порой добрую слепоту, неосознанное стремление к Богу, наше желание совершенства, высшей справедливости. Есть уже некий свет Божий внутри нас. Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии, говорит Господь. Это не значит, что кто-то из людей рождается безгрешным, а значит, что Бог бесконечно милостив. История праведного Иова многострадального – вся свидетельство этой тайны. Высший промысел Божий – приобщение Богу, и он может касаться пути человека, начиная с самых глубин рождения. Бог наказал его, выносят скорый приговор равнодушные окружающие, не видя, что Господь посетил его, или иначе сказать, с особенной любовью взглянул на него. Как говорит блаженный Августин, мы видим, потому что Бог видит нас. Бог видит нас, и Он хочет, чтобы мы видели Его. Один тяжело больной молодой человек рассказывал, как в детстве он был благочестивым мальчиком, часто ходил в церковь, ему дано было узнать, что такое благодать, как милостив Господь. Но потом с ним случилась беда. Он упал с дерева и был навсегда парализован. Вначале это было невыносимо страшно. Он был большой и сильный, стыд и гнев закипали в нем. В течение месяцев он оскорблял Бога. То, что с ним произошло, он понял через молитву. Однажды он сказал себе: «До этого несчастного случая я знал, что Бог любит меня». Что же изменилось сейчас? И постепенно он стал все осознавать. Ему стало совершенно ясно, что Бог коснулся его лично, и что он хочет ему что-то сказать через эту болезнь. И он молился, чтобы войти в мысль Божию, в его промысел о нем, и увидеть, что он страдает не зря. Ему стали открываться грехи, в которых он жил. Ему надо было их познать. Это то, что удаляло его от Бога. Может быть, кто-нибудь скажет, какие могут быть у мальчика особенные грехи. Но мы знаем, что святые, по мере приближения к свету Христову, все более оказываются способными видеть свою греховность. Иногда он говорил Господу: «Если я, исцелившись, вновь начну удаляться от Тебя, я предпочитаю не исцеляться». И потому даже смерть была ему уже не страшна. В конце концов, она не есть настоящее зло. Она дает нам возможность идти к Богу. Если бы знал человек, говорит преподобный Серафим Саровский, что значит увидеть Бога, то согласился бы идти к Нему через любую тьму. Страдания бывают различные, но самое ужасное – страх, что ты навсегда лишишься божественного света, потому что ты уже не чувствуешь связи с Богом. Многие думают, что путь к Богу – весь сияние, мир и радость. Но Бог, дав однажды увидеть свет, испытывает душу. Одно дело принять Бога в Его личном откровении, с радостью и с ликованием, и другое идти, как Бог ведет, пока душа не научится со смирением отвечать на волю Божию. Сияющий свет, который открыл чудесный мир, тускнеет, несмотря на все наши усилия сохранить верность Господу. И все, что остается, это вера. Это испытание может быть долгим, иногда перемежаясь с краткими утешениями, после которых душа погружается в еще больший мрак. В некоторых случаях эта тьма может быть связана с неблагоприятными внешними обстоятельствами. Разлад в семье, болезни, неудачи, полные в делах, несчастный случай. И здесь возникает соблазн объяснить нашу тьму внешними трудностями. Мы должны проникнуть гораздо глубже, чем скорби земного существования, если хотим преодолеть тьму души. Только так может открыться тьма богооставленности, распятого Христа, без которой нет света воскресения. Только на этом пути возможно подлинное прозрение души, ее способности оставаться с Господом, какими бы непереносимыми ни были внешние обстоятельства, в ее способности сострадания ко всем во тьме и сене смертней сидящим. Мы живем в особенные времена, и людям дано узнать особенные скорби. Вечная тьма, то есть самое мерзкое зло, которое скрыто угрожает душе, пока она до конца не освободится от греха, совершенно открыто присутствует сегодня во внешнем мире. Наступает ночь уже позже, чем кажется, как говорится. Миллионы людей рождаются слепорожденными. Их ли вина или их родителей в этом вина, что они рождаются и живут всю жизнь во тьме безбожия? И сегодня все делается, чтобы эта самая страшная слепота была как бы естественной для человека. В виде евангельского слепорожденного Христос не подчеркивает связи между грехом и страданием, между грехом и слепотою, как это Он обычно делает. Он говорит, что это произошло, чтобы явилась на Нем слава Божия. Что нам делать, как Бога молить, чтобы быть присутствием Христовым в мире, чтобы слава Божия открылась людям. Когда жизнь наносит нам страшные удары, мы должны показать миру, как христиане могут жить, и как, если надо, могут они умирать. Никто не может прозреть, никто не может видеть без света, исцеляет только свет, только любовь. «Доколе я в мире, я свет миру», — говорит Христос. И мы должны быть по слову Его, по дару Его, светом мира, чтобы другие прозрели. Однако никто из нас не может стать светом, пока не пройдет через собственную тьму, силясь одолеть ее до конца, до тьмы креста, в которой тьма всех от века слепых, до тьмы креста Христова, и значит, до света креста Его и воскресения. Один взгляд Христа исцеляет, если бы ты мог посмотреть Ему в глаза. И твой брат, твой ближний, как Он прекрасен, если бы ты мог видеть, если бы ты мог прозреть и в каждом лице человеческом узнать Христа, святое лицо. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.